Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.